Один знакомый что-то такое говорил. У тебя есть знакомая с яхтой? Знакомый знакомого, скажем так. А ты умеешь играть на расчёске? Ян перевел разговор на другую тему. Нет, я пробовала, но не получилось. И губы после этого так зудят. Это верно. Ты часто здесь так выступаешь? Нет, всего второй раз. Как настроение находит, так и прихожу. Ты мог бы прилично зарабатывать настоящими выступлениями, предположила Марилин. У тебя хорошо получается. Еще раз, Сэнкс, засмущался Ян. Ты никогда не хотел стать актером? Когда-то хотел. И даже пробовал поступать, но, к счастью, провалился на первом туре. Почему, к счастью? Марилин отхлебнула несколько крупных глотков. «Видишь ли, в чем состоит работа актера, чтобы постоянно быть кем-то другим, а мне хочется во время работы быть собой. Тогда после работы можно побыть кем-то другим». «Какая же у тебя работа?» Ян как будто пропустил ее вопрос мимо ушей. «Например, рассказывать друзьям сказки, или прикидываться лохом, или...» «Слушай, пойдем в библиотеку. Я вчерашние газеты не успел прочитать». «Ты ходишь в библиотеку газеты читать?» «Да. Зачем мне их покупать? Хочется же быть в курсе мировых событий». «Не знаю», — засомневалась Марилин. «Неохота в помещении сидеть. Завтра опять целый день в четырех стенах торчать». «Ну ладно», — согласился Ян. «Я ведь могу это и в другой день сделать». «В воскресенье же библиотеки закрыты», — подумала Марилин. Во всяком случае, раньше, когда она училась в гимназии, и ей приходилось писать какие-то рефераты и из-за этого сидеть в библиотеке, тогда они по воскресеньям не работали. Они устроились на краю смотровой площадки с видом на старый город. «На работу ходишь?» — поинтересовался Ян. «Да, только давай не будем о моей работе». «Что, уже достала?» — удивился Ян. «Да нет, не то чтобы достала, но...» «Понятно же, что на работу надо ходить. Другая возможность — рыться в мусорных баках. Но я бы с удовольствием не каждый день думал о работе». «Понимаю. А чем ты еще занимаешься?» «Ничем. Что, сидишь дома и никуда не ходишь?» «Как это не хожу? Видишь, по городу гуляю». Компания, с которой я раньше общалась, с ними я поссорилась. Не то чтобы по-настоящему, да неважно. И куда я, по-твоему, должна идти и что делать? Да и с такими деньгами. Извини. Ян закрыл глаза и подставила лицо солнечным лучам. Славно припекает. Сколько мне нужно торчать на солнце, чтобы стать таким же загорелым, как ты? Я уже не такая загорелая. Весенний загар уже почти сошел. «А тебе не знаю». Ян приоткрыл один глаз и покосился на Марилин. Усмехнулся и снова закрыл глаз. «Слушай, а сколько тебе все-таки лет?» — спросила Марилин. «А ты как думаешь?» «Я ничего не думаю, поэтому и спрашиваю». «А ты отгадай». Ян раскрыл глаза и выжидательно посмотрел на Марилин. «Ах, перестань! Ты как 40-летняя тетка, которая надеется, что ей дадут 25, а согласишься с любым возрастом, который я предложу». «Конечно, соглашусь», — засмеялся Ян. «Значит, ты старше, чем выглядишь, и сам знаешь, что выглядишь моложе, так ведь?» «В десятку. У меня скоро круглая дата». «Юбилей?» «Ну да, 30». «Да, столько бы я тебе действительно не дала. А ты придешь на мой юбилей?» «Когда?» Ян задумался. «Не помню точно, но время еще есть. Так ты придешь?» «Ну как я могу обещать, что приду, если ты даже не помнишь, когда у тебя день рождения?» Марилин стала слегка не по себе. Одно из двух, или это была шутка, которая до нее не дошла, или этот тип до того странный, что... Марилин вспомнился один фильм «Человек дождя», в котором Дастин Хоффман играл аутиста с прекрасной памятью на числа и тому подобное, но зато в нормальную жизнь он никак не вписывался. Может, и Ян такой? Как классно он исполнил Клаптона, особенно соло на расческе. Может, это способность благодаря чему-то такому? Но как же он тогда мог заниматься делами товарищества? Нет, это просто шутка такая дурацкая, — решила Марилин. «С тобой очень приятно болтать, но мне пора». Ян бросил банку из-под пива в мусорный ящик. «У тебя что, деловые встречи по воскресеньям?» — кольнула его Марилин. «Обещал маме помочь, ей нужно шкаф передвинуть и еще там что-то. Будь умницей, ладно?» Ян обнял Марилин и чмокнул ее в щеку. «Ты опасно пахнешь», — уклонилась она. Ян только улыбнулся и пошагал прочь. Если бы этот Ян был хоть чуточку посерьезнее, из него получился бы вполне подходящий секс-партнер, — размышляла Марилин, глядя ему вслед. «И что это за парфюмом он пользуется?» Гуннар сподобился продать квартиру, которая ожидала покупателя почти год. Капитальный ремонт требовался во всем здании, ну а социалы, которые его населяли, были не способны создать товарищество, не говоря уже о других вариантах. Владелец же хотел получить деньги, а не инвестировать. «Боже мой, кто же этот несчастный?» Эвели изобразила изумление, распахнув глаза и прижав руку к сердцу. На самом деле и она была довольна тем, что на засидевшуюся невесту нашелся желающий. «Тебе бы стоило взглянуть на эту развалюху», — сказала она Марилин. «Мой деверь когда-то искал площадь, которую можно было бы заново отстроить, поэтому я там побывала. Но даже шага не ступила, боялась, что пол провалится. И этот сортир кто-то купил за 150 тысяч». «Ну, я не могу». «Да людям просто некуда деньги девать», — фыркнула Вивика, которая возникла за спиной Марилин, потому что ей нужно было послать факс. «Говорят, что у людей денег нет, но, господи боже мой, зачем же они по дешевке дерьмо покупают?» «А если мало денег?» — попыталась защитить Марилин. «Тогда покупают небольшую площадь или оформляют лизинг, или смиряются с неизбежностью, с тем, что всю жизнь придется платить за аренду». «Тоска», — подумала Марилин. «Значит, если у меня нет своей квартиры, то у меня ее никогда и не будет?» — спросила она у Вивики. «Мне придется снимать квартиру и вдобавок ко всем текущим расходам доплачивать еще не менее 1000». «Но тогда мне ничего на жизнь не останется, не говоря о том, что я ничего не смогу откладывать на покупку квартиры». «Но не все же могут стать богатыми», — откровенно признала Вивика. «Если бы не было бедных, то и богатые не были бы заметны». «Мечта умирает последней», — отозвалась Эвели. «Какое счастье, что у меня есть квартира», — вздохнула Марилин. «Она не собиралась умирать в отсвете лет, но через несколько десятилетий ее бетонная коробочка станет абсолютно непригодной для жилья. Сигмар же сказал однажды, что бетонные дома в советские времена строились только на 20 лет».